Глава 10. Усикава. Сбор солидных доказательств. И вот Усикава отправился в город детства Аомаме и Тенго. Поначалу он настраивался на долгую поездку, но оказалось, что городок расположен на краю соседней префектуры Тиба, сразу же за рекой, совсем недалеко от центральных районов Токио. Выйдя на станции, он поймал такси и попросил подвезти его до такой-то школы. До школьного крыльца он добрался во втором часу дня, к началу дневных занятий. Из актового зала доносилось пение хором, а во дворе проводился урок физкультуры, соревнования по футболу, и дети с веселыми криками гоняли мяч. Свои школьные годы Усикава вспоминать не любил. А уж физкультуру, особенно игры с мячом, просто ненавидел. Бегал он плохо, видел еще хуже, и в спортсмены не годился с рождения. Физкультура вызывала у него кошмары наяву, хотя по всем остальным предметам он успевал лучше некуда. От природы смышленый, учился всегда на отлично, а в 25 лет сдал госэкзамен и получил лицензию адвоката. Вот только никто из окружающих не любил и не уважал его, очевидно из-за его физической ущербности. Да и внешность безобразнее некуда. Огромное лицо, недобрый взгляд, приплюснутый череп. Губы обвислые, кажется, вот-вот потечет слюна, хотя на самом деле никогда не текла. Слишком курчавые волосы вечно взъерошены. Один его вид отбивал всякое желание с ним общаться. В школе Усикава рта почти не раскрывал. Хотя знал, если понадобится, своим красноречием заткнет за пояс любого. Ему просто не попадалось достойного собеседника, чтобы продемонстрировать свои ораторские способности. Поэтому он постоянно молчал, предпочитая внимательно слушать других, о чем бы те ни говорили, и запоминать из сказанного что-нибудь ценное. Привычка эта стала его орудием. Благодаря ей он многое открыл для себя. Например, понял, что окружающие люди, как правило, не умеют думать своей головой и не слушают никого, кроме таких же безголовых, как они сами. В общем, ничего радостного о школьных годах в памяти Усикавы не осталось. И даже теперь от одной мысли, что придется зайти в школу, на душе кошки скребли. Хотя внешне жизнь в префектурах Сайтама и Тиба различалась, школы были такими же однотипными, как и по всей стране, располагались в одинаковых зданиях и работали по тем же правилам. Школу в Итикаве, где учился Тенго, Усикава решил посетить самолично. Столь важное дело нельзя было поручить кому-либо еще. Позвонив по официальному номеру школы, он договорился о встрече с заместителем директора в половине второго. Замдиректора оказалась невысокой женщиной лет 45, миловидная, стройная, с правильными чертами лица. «Заместитель директора?» — задумался Усикава. О существовании такой должности он даже не слышал. Определенно, с тех пор, как ходил в школу он сам, на свете многое изменилось. Видимо, эта замдиректора часто принимала у себя самых разных посетителей, ибо ничуть не удивилась необычной внешности Усикавы. А может, просто умела держать эмоции при себе. Провела его в приемную, усадила в кресло, сама же села напротив и любезно улыбнулась. «Дескать, так о чем вы хотели поговорить?» Эта женщина напомнила Усикаве одну его одноклассницу. Красавицу, отличницу, приветливую, очень ответственную. Та девочка была отлично воспитана и замечательно играла на фортепиано. Ее обожали все учителя, да и сам Усикава то и дело разглядывал ее на уроках. Хотя все чаще сзади. И ни разу не осмелился с нею заговорить. «Вы хотели бы что-то узнать о выпускниках нашей школы?» спросила заместитель директора. «Да. Извините, что не представился», — ответил Усикава и протянул визитку. Точно такую же, какую раньше вручил Тенго, с надписью «Фонд поддержки искусства и науки Новой Японии, штатный сотрудник Совета директоров». Усикава рассказал заместителю директора ту же байку, что и самому Тенго. Выпускник этой школы Тенго Кавана, одаренный писатель, один из главных кандидатов на получение финансовой помощи со стороны фонда. Ему же, Усикаве, всего лишь нужно собрать о молодом человеке самые общие сведения. «Замечательная история», — ослепительно улыбаясь, пропела замдиректора. «Для нашей школы это большая честь. Мы с радостью окажем вам любую посильную помощь». «Хотелось бы поговорить с его классным руководителем», — — сказал Усикава. «Попробуй узнать. Все-таки прошло уже 20 лет. Возможно, она уже вышла на пенсию». «Премного благодарен», — сказал Усикава. «И, если возможно, я бы хотел проверить еще кое-что». «Что именно?» «Не училась ли в классе с Тенго Каваной девочка по имени Масами Аомаме?» Лицо замдиректора еле заметно напряглось. «Это как-либо связано с финансовой поддержкой господина Каваны?» «О, вовсе нет. Просто в романе, который написал господин Кавана, есть героиня, очень похожая на госпожу Аомаме. Вот мы и хотели бы задать ей несколько вопросов. Сущая формальность, не более». «Вот как». Ее губы слегка скривились. «Надеюсь, вы в курсе, что по некоторым позициям информация о частной жизни у нас не разглашается. Скажем, если речь идет о чьей-либо успеваемости или семейных обстоятельствах». «Конечно, я это знаю. Мне просто хотелось бы уточнить, не училась ли она в одном классе с Тенго Каваной. А также, если можно, узнать у вас имя и контактные данные его классной руководительницы».